поворачивай. Иван развернулся и погнал обратно в Баклань. Молчал. Мария тоже молчала. Не глядели друг на друга. Перед Бакланью Мария села нормально, застегнула шубу. «Я сейчас приду к тебе», — твердо сказал Иван. Сказал, как шагнул в черный подвал, где ничего не известно, где может быть все. Мария негромко засмеялась. «Начитался про Наполеона?» «Там увидим, про кого начитался». Ничего не сказал. Высадил Марию дома, отогнал машину в райкомовский гараж и решительным шагом пошел к дому Ивлева. Ни о чем не думал. Сжимал в кармане кулаки, смотрел себе под ноги. Торопился. «Ну, встретила его Мария. И что же мы будем делать?» Сидела с ногами на кровати, привалившись спиной к стене. Крупные белые руки безвольно лежат на коленях. Смотрит вопросительно и спокойно. Иван смахнул с плеч полушубок, шапку, пригладил ладонью густые жесткие волосы. «Посидим, потолкуем за жизнь. Тебе нравится жить?» «Ничего, а мне нет. Врешь». Давеча испугалась в машине. «Я просто боли не выношу. Если бы не было больно, я бы сейчас готова». «Скажите, пожалуйста, какие мы?» «Вот такие. Чего же тебе не хватает?» «Любви». «А Ивлев?» «Ивлев. Ивлев. Ивлев коммунизм строит. Одно другому не мешает». «Ошиблась я, Ваня», — раздумчиво сказала Мария, глядя перед собой куда-то далеко-далеко. Позволяла из-за себя драться. Мне это нравилось. А надо было самой драться за свою любовь. И сил бы хватило. Я ведь красивая. Она посмотрела на Ивана. «Красивая», — согласился Иван. «Вот это меня изгубило. Ивлев счастливый. Он помрет и не заметит как. А мне жалко, боязно. Я ничего не сделала в жизни. Ха. Ум у меня не бабский». Она раскинула руки по стенке, вздохнула. «А полюбила бы сейчас, как самая обыкновенная баба. До слез. Унижалась бы. Тряслась над своим счастьем». Ха. Иван не знал, что говорить. В нем боролось два чувства. Хотелось слушать Марию, она интересно говорила, и хотелось просто смотреть на ее грудь. Два высоких бугра, туго обтянутых красным шерстяным свитером. Хотелось подойти, смять их. «Что ж, не полюбишь, раз такое дело?» «Некого. Мне нужно, чтобы любимый мой страдал от любви, мучился, пел, плакал». «Ты Библию не читал?» «Нет». «Там есть одна такая любовь. На любимое существо надо молиться». «Вы не умеете так». «Кто это вы?» «Вы, Ивлев, отец мой, ты». «А меня-то ты откуда знаешь?» «Да такой же. Не совсем еще, правда. Скоро будешь. Тебе понравится строить коммунизм. Это же очень важно, строить коммунизм. Очень серьезно. Едва ли из меня коммунист получится». «Получится. Они умеют обрабатывать, мужиков особенно. Ты про отца, что ли?» «Никого они не обрабатывают, они работают, честно работают. В том-то и дело, они верят и честно работают. И тебе когда-нибудь захочется верить. Это ужасно приятно верить. Это ужасно глупо. Верить надо только себе. И то не всегда». «Мудреная ты, баба». Мария ленивым движением поправила волосы, помолчала. «Ты в тюрьме не сидел?» «Нет», — зачем-то соврал Иван. «Там есть интересные люди». «Везде есть интересные люди. Иногда мне опять хочется в тюрьму». «С жиру бесится», — думал Иван. Она между тем говорила: «Хочется каких-то необычных переживаний. Хочется, чтобы любимый человек был гений, которого никто не понимает. Ну ладно, я примерно знаю, что тебе хочется, сказал Иван изменившимся голосом. Он уже